сколько грузовиков за пылью не видно. Подойдут ближе, можно будет ударить по ним. А меня комбат попросил немедленно уехать, так как отвечать за штабного подполковника он не намерен. Если встречу какое-либо начальство, чтобы доложил, капитан такой-то занял оборону на высоте фронтом на север, собирает рассеянный батальон, ждет указаний на отход или поддержки. Капитан, конечно, очень надеялся установить связь с командованием и обещал помочь. Отдав комбату все имевшиеся гранаты, отправился в путь, переживая за горстку людей, оставшихся со своей пущенкой у реки фронтом на север. Но что делать? Капитан должен был выполнять свои обязанности, а я свои. Двое суток мотался потом по степным дорогам среди растрепанных, потерявших связь и управление войск, стихийно стремившихся на юг и на юго-восток. Немцы появлялись то с запада, то с востока, оказывались даже впереди. Их моторизированные танковые части опережали нашу отступавшую пехоту. Вспыхивали бои за населенные пункты, за перекрестки дорог, и почти все наши войска, даже те, которые организованно отступали на юг, были в конце концов отсечены немцами, продвинувшимися вдоль южного буга. Уйти из замыкавшегося кольца удалось главным образом тем, у кого были колеса. Меня как раз и спасло то, что автомашина была надежной, а водитель умелый. Штаб 18-й армии, а точнее остатки штаба, я разыскал юго-восточнее Воскресенска, между речью южного буга и Ингула. Несколько крытых грузовиков, несколько легковушек, полуторки комендантской роты и связистов. Со штабом находился и командующий армией генерал-лейтенант Смирнов Андрей Кириллович.